Сонет 27. Усталый от трудов, спешу я на постель, чтоб членам отдых дать дорогой утомленным. Но быстро голова, дремавшая досель, сменяет тело труд мышленьем напряженным. И мысли из тех мест, где ныне нахожусь, паломничество, друг, к тебе предпринимают. И как глаза свои сомкнуть я не стремлюсь, они их в темноту впиваться заставляют. Но зрение души, твой образ дорогой, рассеивая мрак, являет мне пред очи, который придает, подобно солнцу ночи, ей красоту свою и блеск свой неземной. Итак, мой остов днем, а ум ночной порою не могут получить желанного покою.